большими желтыми буквами по брызгам. Это действительно брызги, потому что Арни Никерсон предусмотрительно зарядил револьвер жены патронами, в которые установлены пули с полыми наконечниками. Они продаются через интернет на американских паранояльных сайтах. И верхняя часть головы Рэя – красный гейзер. На заднем плане одна из точно подмеченных деталей, за которую Клай Ридл мог бы получить известность в мире, обошедшемся без импульса, единственная перепуганная ворона, взлетающая с ветви сосны. «Чертовски хорошая страница», – подумал Клай. «Кровь, конечно, такая никогда бы не сошла за шедевр в те дни, когда действовал кодекс комиксов, но сразу захватывает внимание». И хотя в реальности Клай ничего не говорил о том, что мобильники не работают за пунктом превращения Норми в мобилоидов, он бы сказал, если бы тогда успел об этом подумать. Но не успел. И время его истекло. Рэй застрелился, чтобы Парвати и его друзья не смогли увидеть этот телефон у него в голове. И вот это было самой горькой иронией. Парвати узнал все о сотовом телефоне, наличие которого Рэй хотел скрыть своей смертью. Он знал, что телефон в кармане Клая, не плевать на это хотел.